Итак, подчеркнем еще раз. Речь идет только о разделе королевства. Конечно же, и мы не раз говорили об этом, во франкском монархии еще оставалось немало варварского, и он рассматривал свое королевство теми же глазами и с теми же оценками, что и свои поместья-виллы. И все же в данном случае не это главное. Поскольку, исходя из характера документа, думается, было бы предпочтительнее сказать, речь идет не столько о разделе, сколько об упорядочении, об организации территории, входящей в состав государства, и ситуации с ней связанной. По-видимому, составляя документ, император не раз вспоминал о своих взаимоотношениях с братом Карломаном в начале царствования и прежде всего был озабочен тем, чтобы уберечь от подобного своих наследников. Ибо, говоря о разделе, он прежде всего занят общежитием своих сыновей, их добрыми взаимоотношениями, помощью и поддержкой того территориально-этнического комплекса, который создавался веками. С величайшей тщательностью, с учетом всех географических особенностей, автор документа продумывает пути и связи, которые обеспечат это единство. Ясно видя, как далеко вперед ушел феодализм, он старается четко оговорить все случаи возможных вассальных связей, без учета которых единство не может быть обеспечено. Ради этого единства он предусматривает все возможные случаи: смерть одного из наследников, смерть двоих из тройки, смерть всех троих и порядок наследования внуками. Все это ясно показывает, насколько концепция Карла отличалась от практиковавшегося прежде. Справедливость требует, впрочем, отметить, что уже отец его в своем разделе 768 года пошел по несколько иному пути, чем Хлодвиг и его потомки. Если все они делили территорию государства в кривь и в кось, иногда даже давая своим потомкам довески в разных регионах, то Пипин Короткий, стремясь сохранить видимость целостности разделенного государства, дал обоим сыновьям довольно компактные наделы, причем и один, и другой включали в себя часть каждой из исторических провинций — Австразии, Нейстрии и Аквитании. Пипин, очевидно, полагал, что при таком разделе оба его сына, имея общие интересы в смежных регионах, будут держаться единой политики. Однако концепция эта, как известно, себя не оправдала. Единство не сложилось, и когда старший брат Карл обратился к младшему Карломану с просьбой поддержать его в Аквитанской войне, исходя из того, что Аквитания — их общая земля, Карломан отказал. По-видимому, воспоминания об этом факте, а также и о том, что его брат в силу географического положения своей доли наследства был монополистом на пути в Италию, заставили Карла изменить общую установку Пипина на противоположную. Вместо того, чтобы делить историческую Францию, он передал ее целиком старшему сыну, но при этом обеспечил каждому из трех своих наследников самостоятельный доступ в Италию, для чего пришлось разрезать Бургундию и Аламанию, представлявшиеся гораздо менее опасным. Нельзя не заметить, однако, что Карл сам нарушает свою концепцию, когда говорит о гипотетических планах перераспределения территории каждого из преждевременно умерших сыновей. Статья 4. Так, в случае смерти старшего сына, Карла, его доля должна быть поделена между Пипином и Людовиком, подобно тому, как некогда была разделена между нами и братом нашим, Карломаном. Трудно сказать, чем может быть вызвано подобное отступление от главной идеи, то ли чрезмерной отеческой заботой, то ли какими-то иными соображениями. Что же касается империи, то хотя по соображениям, указанным выше, вопрос о ней словно бы и не ставился, она незримо присутствует в акте 806 года. Старший сын императора Карл получает основную часть государства, прежде всего всю каролингскую Францию, а поэтому, естественно, он получит когда-то и императорский титул. Когда-то? Когда умрет император? Но пока, бывший в полном здравии и расцвете физических сил, император не собирался умирать, а, следовательно, незачем было и говорить о судьбе высокого звания, дарованного Богом.